все когда-нибудь повторится. У земли неизменчив ход. Я пройдусь по родной столице в этот вечер и в этот год, напевая любимую песню, затеряясь в твоих площадях. Здравствуй, здравствуй, моя Россия, я так сильно люблю тебя. Это наша страна, это наша земля непокорная. Это наши моря, это наши поля, это Волга моя. Это наши края, это наши хлеба, это Русь моя. Ты отчизна моя, мне всегда дорога, моя родина. Все когда-нибудь повторится. Мне ли этого не сказать? Улыбнусь я знакомым лицам и пойду по проспектам гулять. Этих улиц привычный голос, по аллеям бежит весна. Здравствуй, здравствуй, моя Россия, я так сильно люблю тебя. Это наша страна, это наша земля непокорная. Это наши моря, это наши поля, это Волга моя. Это наши края, это наши хлеба, это Русь моя. Ты отчизна моя, мне всегда дорога, моя родина. Это наша страна, это наша земля непокорная. Это наши моря, это наши поля, это Волга моя. Это наши края, это наши хлеба, это Русь моя. Ты отчизна моя, мне всегда дорога, моя родина. Ты отчизна моя, мне всегда дорога, моя родина.